Абсолютно точно. Засунут так далеко, что никто никогда ничего о нем не услышит. Без суда, спорим на что хочешь. Без всяких там глупостей, прямо в какую-нибудь спецтюрягу. Потому что нельзя же допустить, чтобы такие люди, как эти Леонары, у которых такой замечательный телефон, оказались втянуты в такую некрасивую историю. Хорошо. А родители детей? Долго, очень долго Тео смотрит на свой парей в уксусе, как если бы это была самая трудно поддающаяся определению вещь, которую он видел в жизни. Затем спрашивает задумчиво. «По-твоему, Бен, что такое сирота?» Немедленно у меня в голове слова песенки. «У него и папы нет, у него и мамы нет». «Ты прав, Тео. Это ребенок, которого никто не станет искать». «Да, мсье». Как он уставился на этот свой парей. «Да, Бен, но при этом сирота — это еще и сама доверчивость. У него одно на уме — найти кого-то в жизни, и он идет за добрым дяденькой, который дает ему конфетку. А эти дяденьки как раз обожают сирот». Какая-то в нем чувствуется напряженность, как будто он очень старается не думать об этих вещах больше, чем говорит. Короче, образ человека, который борется с навязчивыми образами. Он осторожно щупает ножом свой парей, как будто это какое-то непонятное существо, только что умершее или еще не родившееся. «Говоря сироты, я беру слишком узко. Лучше бы сказать «заброшенные». Заброшенные дети, на которых всем наплевать, включая заведения, которые вроде бы должны ими заниматься. Сколько их в нашем замечательном свободном мире. Маленькие черные, избежавшие бойни у себя на родине. Молодые вьетнамцы, плывущие по течению. Наши беглецы, вся эта фауна асфальтовых джунглей. Выбирай, какие нравятся. Я не отдам карточку легавым». Пауза. Он перекатывает по тарелке парей, по консистенции напоминающей утопленника. «И вот что я тебе еще скажу. Менты скоро его заметут, нашего неуловимого мстителя. Они тоже не идиоты, возможности у них, дай бог, какие. Думаю, они недолго шли по ложному следу. А сейчас идет гонка. Зорро впереди на полкорпуса, не больше, если не меньше. Наверное, ему не хватит времени всех их убрать. Так вот, я не собираюсь помогать полиции его сапать. Кто угодно, но не я». Он бросает последний взгляд на то бледное и длинное, зелено-белое, что лежит у него в тарелке, утопая в густой перламутровой жиже с прозрачными кружочками. «Бен, пожалуйста, пойдем отсюда. Этот парей меня доконал».